могли кататься на лыжах высоко в горах и ждали, когда, наконец, мы получим свои французские пропуска. В один прием необузданной несдержанности мы съели за 3 дня весь запас продуктов на месяц. 1 яйцо на каждого, 1/4 фунта масла и кусочек колбасы, а сушеный горох, хлеб и овсяную муку мы подарили соседям. В последний момент сломалась машина, и после того, как мы получили необходимую запасную часть, в обмен на мою австрийскую блузку мы, наконец, смогли отправиться в путь. Когда мы пересекли австрийскую границу у Фельдкирха, дежурный таможенник возгорелся желанием просмотреть содержимое моей сумочки. В путешествиях я возила свои драгоценности в красном кожаном мешочке, в котором раньше хранились тапочки для поездок. В темной комнате чиновник рылся в сверкающих камнях. Он вытащил булавку для галстука, бриллиантовая головка которой представляла собой крошечного петуха. Он подержал ее против тусклого света и спросил, видимо, золото? Я безмолвно смотрел на него и смогла лишь вымолвить, может быть. «Ну ладно, берите это с собой», — сказал он дружелюбно и собрал снова все в сверкающую кучку. Мы были одеты просто, и он посчитал драгоценности за безделушки и карнавальные украшения. Запоздало я вспомнила, что в одной из анкет стояло никаких ценных предметов. В мыслях я уже попрощалась с моими драгоценностями. Выставленное открыто на показ очевидное благосостояние Лихтенштейна было просто ошеломляющим. Улицы были такими чистыми, что на них можно было спать. Дома и машины казались нетронутыми, как игрушки, вынутые из коробок. Магазины переполнены часами. Коровы мирно паслись на зеленых, как салат, лугах. Упитанные сельские жители с гладкими лицами поднимали неодобрительно брови, если видели непрошенных гостей, побуждая, как в гипнозе, показывать лучшие манеры. Мы сразу же почувствовали себя законопослушными гражданами. Несколько дней мы жили у Лихтенштейнов в Вадуце, в их сказочном замке, дворце, полном невероятных сокровищ. Наши хозяева покинули Вену после того, как 2 года назад во дворец попала бомба. Нас приняли с большой теплотой. Князь Иосиф использовал свое положение главы этого карликового государства, чтобы помочь, насколько это было возможно, столь многим своим родственникам и друзьям. Джина, урожденная Вильчик, обладала всем очарованием и обаянием своей семьи. Она, конечно же, с интересом слушала новости о своих родственниках. В Цюрихе мы 1 ночь провели в отеле «Бор-О-Лак». Нам дали номер люкс с огромной гостиной, пышный букет цветов украшал стол, рядом с букетом стояла корзина, полная фруктов, и не только ежемесячный апельсин. Думать о том, во что это нам обойдется, не хотелось. В довершение всего, когда мы решили обменять наши английские фунты, служащий холодно сказал нам, они фальшивые. Наше ошеломление подействовало на него, и он объяснил нам тогда, что нацисты подделывали иностранную валюту в большом количестве, даже их шпионы расплачивались этими деньгами. Когда мы ехали по Франции, то нигде не могли поесть из-за нехватки денег, и так, наконец, добрались до испанской границы. Пограничник собрал наши странно выглядевшие документы и исчез с ними на какое-то время в своей будочке. Они еще никогда не видели ничего подобного и не могли взять на себя ответственность разрешить нам въезд. Но мы уже покинули Францию и не могли туда больше возвращаться с нашей транзитной визой. Было поздно звонить в Мадрид, и кроме того, испанские телефоны проиграли бы конголезским барабанам. Демора, задержка, звучало одно и то же объяснение, сопровождаемое неуверенным жестом. Мы чувствовали себя как бегуны, которых в последнюю минуту перед целью тянут за веревку назад. Мы ожидали трудности везде, но не здесь. На следующее утро, после жалко проведенной ночи в одной фонда, наш звонок дошел до Мадрида, все здание пограничной службы зазвенело от немеренных извинений, нам приветливо помахали вдогонку. Эпилог. Поездка в Кёнигсвард и Пласс. 1964 год. Я бы предпочла никогда больше не возвращаться в Кёнигсвард. Но у Павла было ощущение, что он должен еще раз съездить туда, чтобы навсегда освободиться от тоски по дому. Мы думали, что будет лучше, если мы пересечем чехословацкую границу хорошо отдохнувшими, в оптимистическом настроении. Мы решили быть у границы утром, поэтому переночевали в близлежащем Маркт-Редлиц.